билд. Ох, как же я одновременно люблю и не люблю такие моменты в играх. А никаких гайдов по прокачке нет ведь, как и видимого древа развития, чтобы знать, к чему все приведет. И вряд ли здесь есть рерол. Сбросить все не получится. Тяжело вздохнув, задумчиво смотрю на свои параметры. Вначале разберусь с ними. Минуту смотрю, 5, 10. В голове мелькают самые разные варианты идей, и ни к одной из них я не могу окончательно склониться. У всех них есть свои плюсы и минусы. Как же это тяжело. Просидев не меньше часа, решаю отложить это на потом. Обдумаю, решу и тогда раскидаю. Пытаюсь закрыть окно, но не тут-то было. Оно просто отказывается. Сколько бы я ни жал на закрывающий крестик или не пытался переключиться еще куда-то. Ничего. Похоже, надо решить здесь и сейчас. Печально. И ведь даже посоветоваться не с кем. Ладно, была не была. Говорю вслух, следуя интуиции. Это все же первые уровни. Думаю, еще можно будет исправить, если я накосячу. Раскидав очки, смотрю, что получилось, и откатить назад уже нельзя. Нет минусика, чтобы уменьшить увеличенное значение. Разве что в скобочках пишется, насколько какое значение я повысил. Сила — 10, плюс 4. Ловкость — 5, плюс 2. Выносливость — 7. Дух — 10, плюс 1. Интеллект — 3. Разум — 5, плюс 3. И да, игра словно издевается надо мной. Надо нажать на галочку принятия изменения. Учитывая, что кроме как увеличить с параметрами ничего сделать больше нельзя, выглядит это то еще издевкой. Я потыкал мысленно куда только можно было, но так и не смог уменьшить измененное значение. Может, тут и есть такая возможность, но я ее не нашел. Еще немного посмотрев на параметры, жму на галочку. Та после этого пропала, как и плюсики. Надеюсь, я не сильно накосячил, но так, на первый взгляд, получилось вроде бы неплохо. Усилил свои сильные стороны, частично подтянул слабые. Нужно еще интеллект повысить, а то на фоне физических параметров он смотрится совсем блекло. Закончив с параметрами, прислушиваюсь к своим ощущениям. Изменения, по идее, должны быть заметными, не слаб же ведь повысил некоторые параметры. Но ничего не ощущаю. Может, нужно время? Пожав плечами, жму на плюсик напротив надписи «Умение». Выберу вначале новые умения, а потом прокачаю уже их. Вдруг среди нового будет что-то интересное, и я захочу их усилить. Стоило нажать на плюсик, как перед моим взглядом сразу же развернулся здоровенный список. Охренеть! Растерянно смотрю на него, даже не понимая, с какой стороны за него браться и как в нем вообще ориентироваться. В нем сотни, если даже не тысячи позиций. Не думал, что будет такой размах, и я могу выбрать только два. Ну, ё-моё! Кажется, я весь день на эту угроблю. Но дело нужное, так что ничего не поделать. Погружаюсь в этот список, пытаюсь в нем разобраться и заодно найти какой-нибудь способ сортировки. Или же, если здесь все уже отсортировано, то нужно понять, по какому принципу, и научиться ориентироваться по нему. И я оказался прав. Игра все же решила немного облегчить жизнь игрокам. Изначально все умения разбиты по своим классам, магические и физические. Правда, магические по большей части, я бы сказал, что это заклинание, а не умение. Но неважно. Также тут есть и дополнительные фильтры, и их можно сортировать по различным критериям, например, по типу умений, активные или пассивные, или атакующие и оборонительные. По видам, подвидам, тут куча всего. Убив на них пару часов, обреченно откидываюсь в кресле. Я не знаю, что мне взять. Все слишком заманчивое. Хочется все и сразу. Да, есть тут умения, выглядящие не особо интересно, на мой взгляд. И можно даже сказать, что их немало. Но, блин, того, что весьма заманчиво, все равно остается дофига и еще немного. А еще встречается такое, что некоторые умения практически дублируются с небольшими отличиями. Например, рывок. Он есть как физический, так и магический. И физический еще подразделяется на бойцовский, назову так, и ассасинский. Они очень все похожи, но со своими нюансами. И это умение не единственное такое, что тоже не облегчает мне выбор. «Физик или маг?» — задумчиво шепчу вслух. «И тупик. Даже на такой простой вопрос не могу ответить. Да, по сравнению с остальными этот вопрос простой. А сложное, например, если физик, то в каком направлении развиваться? Обычный боец? С упором на какое оружие? Скрытник а-ля ассасин? Какое оружие? Ближний бой или дальний? Или, может, вообще стрелок? А с каким оружием? Вариантов развития просто уйма. Это еще не говоря про магов и гибридные классы, которые тут тоже есть. Воин-маг? Пожалуйста. Маг-воин? Конечно. Кто-то мог бы спросить, в чем разница, ведь одно и то же, просто слова поменялись местами. Но в этой перемене и весь смысл. Меняется ведущая специализация, очень сильно влияющая на то, что получится по итогу. Воин-стрелок? Маг-стрелок? Ассасин-маг? Стрелок-ассасин? Вариантов для развития куча, и выбрать какой-то один из них? Тупо смотрю перед собой прямо сквозь игровой интерфейс. Голова уже чугунная, ни одной толковой мысли. А нужно решать, отложить нельзя. Точнее, наверное, можно, но ходить все время с развернутым системным окном перед взглядом — такое себе. Ладно, пойдем другим путем. Скорее всего, хреновым, неправильным, но тем не менее. Говорю сам себе, потратив еще полчаса на размышления, но так ни к чему и не придя. Я не буду выбирать специализацию сейчас. Глупо? Скорее всего. Но раз я в тупике и никак не могу выбраться из него, другого выбора у меня нет. Я буду подбирать умения из моих нужд в данный момент. Может, позже получится выправить и в какой-то более вменяемый билд. А что мне сейчас нужно? Тяжело вздохнув, погружаюсь в список умений. Менее заманчивыми умения, находящиеся там, не стали, так что начинаю жестко отсеивать их, пробегаясь по всему списку. Оставляю только то, что, на мой взгляд, мне в самом деле вот прям может быть полезно. Еще часик, и число умений заметно сократилось. Это было непросто, но я справился. Осталось выбрать два из них, и тогда буду вообще молодец. «Ну, кто ж не мечтал колдовать?» Продолжаю разговаривать сам с собой, снова и снова смотря оставшиеся умения. Не знаю, как другие, но, как по мне, магия — это круто. А значит, из отобранных простеньких магических умений или же заклинаний беру лечение. На мой взгляд, оно будет полезнее всего для меня. Кроме того, там были и разные огненные шары, молнии, каменные дротики и прочие атакующие заклинания. Как относительно простенькие, так и посложнее и помасштабнее. И хоть последние были мне доступны для изучения, но и требования у тех, что помасштабнее, заметно выше. И я сейчас их точно не смогу использовать. На миг замерев в нерешительности, все же выбираю простое лечение. Пусть оно не так эффектно, как какой-нибудь огненный шар, но, думаю, будет самое то. Простое лечение. Уровень 1. Вы исцеляете цель. Для исцеления необходим физический контакт с целью. Вы можете применять данное заклинание на себя. Стоимость — 1 единица манны за 1 единицу ХП. Все, пути назад нет. Одно выбрано. Осталось второе выбрать, и вот тут у меня вариантов уже побольше. Как маг я пока слабоват, и, наверное, брать второе заклинание большого смысла нет. Хотя взять что-то дальнобойное выглядит очень и очень заманчиво. Пока же я исключительно боец ближнего боя. Но все же, наверное, нет. Не в этот раз. Взять что-то пассивное или физическое? И снова я не могу определиться. «Хрен с вами!» — раздраженно говорю вслух, порядком утомленный уже всем этим, и делаю свой выбор. Мне показалось, что так будет правильнее. И в этот раз это пассивное умение. Восстановление манны. Уровень 1. Ускоряется восстановление манны. Да, описание очень подробное, и в справке никаких новых деталей нет. Но раз я взял лечение, то подумал, что манны мне теперь, скорее всего, нужно будет немало, и учитывая, что у меня ее не так уж много, чем быстрее она будет восстанавливаться, тем будет лучше. Стоило выбрать два умения, как окно выбора автоматически закрылось, и передо мной высветился обновленный список моих умений. А теперь нужно еще их прокачать. Но это должно быть уже попроще. Ну или я уже устал и просто хоть что-нибудь повышу, все равно там все нужное. Повышаю уровень лечения, и теперь за единицу маны восстанавливает 1,5 хп, а второе очко бросаю в... пожирание. Не до конца понимаю, зачем я так сделал, но мне показалось, что это будет правильно. И с лечением у меня вопросов нет, а вот с пожиранием... Ну да ладно, уже сделано ведь. Что у меня получилось в итоге? Пока я, похоже, иду по стезе воина-мага. Маг я постольку-поскольку, но первые шаги в этом направлении сделаны. Стрелок или ассасин? Стрелок, скорее всего, нет. Не лежит у меня к этому душа. Хотя, если смотреть беспристрастно, это, наверное, был бы неплохой выбор. Ассасин? А вот по его ветке развития, скорее всего, что-нибудь возьму. Хоть немного скрытности мне не помешает. Однако это дело будущего. Сейчас я свой выбор сделал и могу наконец-то перевести дух и дать отдых мозгам. Закончив и наконец-то закрыв системное окно, обессиленно откидываюсь на спинку кресла. Кабздец, это тяжело оказалось. Вымотался, кошмар просто. Поднявшись с кресла, отправляюсь на кухню, а то ж проголодался от всего этого. Утолив же голод и немного развеявшись, возвращаюсь в кресло и принимаюсь за последнее, что у меня еще осталось. Мой инвентарь. Открыв его, вижу там 3 гоблинских меча и шкатулку с сокровищем. Все как и должно быть. А теперь вопрос, можно ли что-то вытащить из инвентаря в реальный мир? Проверяя его, достаю гоблинский меч. И он достался, спустя мгновение оказавшись в моей руке. «Вот это прикол!» — ошеломленно произношу вслух, смотря на меч в своей руке. «Не ожидал, что так будет. Думал, игра — это игра, пусть туда и переносилась одежда на мне. А оно — вон как. И это все сильно меняет и заставляет задуматься». Вернув меч обратно, достаю шкатулку. «Досталось. Открываю ее». Яйцо из драгоценного камня внутри никуда не делось. Осторожно извлекаю его из шкатулки и рассматриваю. Красивое, но как бы мне понять еще что-нибудь про него? Это всего лишь какая-то драгоценность или же нечто большее? Внимательно рассматриваю его, попутно всячески пытаясь вызвать игровой интерфейс с описанием этого яйца. Вот просто уверен, что и у предметов должно быть описание. А если нет, то я очень сильно удивлюсь. «Поздравляю, вы освоили умение «Идентификация», уровень 1». И только я прочитал это сообщение, как его сразу же сменило другое. «Похищенное сокровище, уровень без уровня, редкость эпическая, тип расходник, описание. Использовав кристаллизованный концентрат энергии, вы получите плюс 10 уровней. После использования разрушается». «Оу!» — только и смог я произнести, прочитав описание. «Это что за читерский подгон от игры?» Сразу же захотелось его использовать, и только неимоверным усилием я вернул яйцо обратно в шкатулку и убрал ее в инвентарь. Почему я так сделал? Потому что это яйцо дает фиксированно 10 уровней. Не какой-то процент или еще что-то, зависящее непонятно от чего, а строго 10 уровней. И какой смысл мне, нубу, его сейчас использовать? Нет, конечно, смысл есть, еще какой, но... Одно дело использовать его сейчас, когда я в самом начале своего игрового пути, и по идее сложности с прокачкой не должно быть. Или же позже, когда с набором уровней возникнут какие-то проблемы, или просто нужно будет срочно получить 10 уровней. Пока же нужно как-то удержаться и не воспользоваться им, как бы это ни было заманчиво. Закрыв инвентарь, делаю глубокий вдох, стараясь унять чешущиеся ручки. «Так, мне нужно отвлечься». Подскочив с кресла, быстро одеваюсь и выхожу на улицу. Прогуляюсь, развеюсь, отвлекусь, может. Вышел на улицу, и в самом деле стало как-то полегче. Пробродил несколько часов, уже начало темнеть, когда я направился обратно домой. И уже, подходя к дому, наткнулся на вход в игровую локацию. Первый уровень. Зайти или нет? В сомнениях, недолго постояв перед ней, решаю, что не сегодня. Хватит с меня игры. Вот посплю, проснусь. И тогда можно будет. Открывая входную дверь, слышу, как громко звонит мой мобильный телефон. Я забыл его. Вспомнил лишь, когда уже далековато отошел от дома. Возвращаться за ним было лень. Быстро разувшись, подскакиваю к нему и смотрю, кто там пытался до меня дозвониться. К моменту, когда я оказался рядом с ним, он уже перестал трезвонить. Подхватив его, вижу кучу пропущенных от деда. Сразу же перезваниваю ему. «Что случилось?» Спрашиваю, как только на той стороне приняли вызов. И не то, чтобы звонок деда был чрезвычайным событием, но... Да, звонок деда был таким, особенно когда он звонил 10 раз подряд. Мы в нормальных отношениях, но созваниваемся раз в неделю, раз в две. Узнаем, как дела, что ничего нового, все хорошо, и все на этом. А тут вдруг ни с того ни с сего. «Ты же разбираешься в этих ваших играх?» Сходу спросил он. «Допустим», — отвечаю, терзаемый нехорошими подозрениями. «Неужели и он в игре?» «Маша, приехать ко мне!» «Когда?» «Чем скорее, тем лучше». «А что случилось-то?» «Это не телефонный разговор». «Хорошо, завтра приеду. Так у тебя все нормально?» «Наверное», — не очень уверенно ответил он. Здоровье? Приезжай! Жду!» — произнес он и отключился. «Мало мне своих приключений с игрой, так теперь, похоже, еще и он». «Ему 70 лет! Какая игра?» — возмущенно спрашиваю вслух. Ответом мне была тишина. «Ладно, выбора все равно нет, нужно ехать». Тяжко вздохнув, раздеваюсь и лезу в интернет бронировать билеты до деда. Ехать придется полдня, он же не в городе живет, в деревне, поближе к природе. Деда я люблю, но вот сами поездки к нему. Глава 11. 10 часов пути, и я почти добрался до деда. Осталось уже совсем немного, и, наконец, увижу его и узнаю, что же стряслось. Верны ли мои догадки, или там все-таки что-то другое? Даже не знаю, какой вариант мне бы хотелось больше. То, что деда затянуло в игру, или же... Без понятия. Всю дорогу внимательно смотрел по сторонам, выискивая признаки, следы, даже не знаю чего, апокалипсиса. Нет. Пожалуй, это все ж перебор, скорее следы игры, того, что она пришла в наш мир. Однако ничего мне на глаза не попалось. На первый взгляд, мир живет своей обычной жизнью, все идет своим чередом, люди куда-то бредут, едут, занимаются своими делами, никаких магов, бегающих по улице и швыряющихся магией во все стороны, или просто чудаков с подозрительными радостными криками. Ничего подобного и хоть сколько-то выбивающегося за рамки обычного. Разве что разок какой-то придурок перебежал дорогу на красный свет, чуть не угодив под машину. Но сильно сомневаюсь, что в этом как-то виновата игра. И еще раз какой-то лихач попался на глаза. Однако сомневаюсь, что она имеет хоть какое-то отношение к этому. Смотрела в интернете. Удивительно, но там тоже все еще тихо. Никаких видео, никаких постов и обсуждений. Время у меня было, в дороге заниматься особо нечем, и русскоязычный сегмент я прошерстил довольно тщательно. Однако никакого результата. Никаких роликов с чудесами магии или человеческих возможностей. Никаких постов и жарких споров. Кто-то старательно вычищает все намеки? Просто мне слабо верится, что не нашлось никого, кто поделился бы в интернете происходящим с ним. Это в наше-то время, когда туда выкладывают практически все. Не верю я в такое. Ну, хоть кто-то один должен был найтись. А учитывая необычность происходящего, далеко не один. Но как бы я ни старался ничего найти в интернете, связанного с игрой, у меня не получилось. Я даже заглянул на англоязычные ресурсы, и на первый взгляд там тоже все тихо. Хотя вполне допускаю, что что-нибудь я все же пропустил. Однако, как минимум, ничего горячо обсуждаемого там нет по этой теме. Кроме того, что искал всякое разное, смотрел и последние сводки. Если мои догадки верны, то, возможно, должен был быть всплеск смертей. Странных или просто обычных, но, вероятно, их должно было стать необъяснимо больше за последние дни. Но ничего такого на глаза мне не попалось почему-то. То ли все игроки, на удивление, быстро отходят от тренировочной локации и их не клинит, то ли дело еще в чем-то. Игра возрождает всех погибших по глупости? Вряд ли, сильно сомневаюсь. А даже если и так, проверять это предположение мне нисколько не хочется. Кроме того, что занимался всем этим, прислушивался еще к своим ощущениям. Я немного поспал перед поездкой, но никаких изменений со мной за это время не произошло. Хотя по параметрам я же заметно качнулся. Да и магия. Я освоил исцеление. Однако, сколько бы ни думал об этом, не пытался как-то использовать его. Ничего, глухо, без понятия, как им пользоваться. Выныриваю из мыслей, поняв, что уже подъехали к нужной остановке, и я чуть не прозевал ее. Вовремя подорвавшись со своего места, успеваю выйти из автобуса до того, как он поехал дальше. Оказавшись же на улице, вдыхаю полной грудью деревенский воздух. Свежий, вкусный. Я бы даже сказал, не то что городской. Когда-то я тут проводил все летние месяцы, а потом пришла взрослая жизнь, разные дела, и давно сюда уже не выбирался. Оглянувшись по сторонам, вспоминаю, куда нужно идти, и шагаю к дому деда. Десяток минут, и добрел до нужного дома. Вроде бы и узнаю его, все тот же. А одновременно с этим он как-то словно загрустил, поблек, покосился. Видно, что за ним смотрят, ухаживают по мере сил. Однако, несмотря на это, ощущается в нем какая-то усталость и печаль. Что-то меня потянуло на какую-то ерунду. Может, ностальгия в глаза попала, а может, еще что-то. Сейчас это все неважно. Подойдя ко входной двери, убеждаю, что она не заперта, и захожу в дом. «Дедуль, ты дома?» — громко зову того. «Эдо!» — раздалось из глубины дома, а спустя пару секунд показался и хозяин голоса. 1,80 м, жилистый и седой, как лунь. «Он же приехал!» «Как видишь, приехал!» Отвечаю и, поставив сумку с вещами на пол, подскакиваю к нему и крепко обнимаю. Дед обнял меня в ответ. «Как ты окреп, похудел!» произнес он, когда мы закончили обниматься. «Чуть не раздавил меня!» «Не раздавил бы!» отвечаю, улыбнувшись. «Как ты?» «Да нормально!» «Сам знаешь, как я, все так же. Огород, небольшое хозяйство, лес, разные дела. Проголодался с дороги. Есть будешь?» «Буду», — согласно киваю. «Тогда бросай свои вещи в комнату, мой руки и за стол». Подхватив с пола сумку, отношу ее в свободную комнату, в которой обычно жил, когда был здесь, попутно рассматривая дом изнутри. Все такое же, время идет, а тут почти ничего не меняется. Разве что телевизор новый, и вроде бы на этом все. А так ощущение, словно попал в прошлый век. Ладно, не все настолько плохо, но есть немного такое. «Как у тебя дела? Рассказывай!» — спросил дед, когда я сел за накрытый стол. Деликатесов там нет, но жареная картошечка с домашней колбаской и кислое молоко присутствуют. И этого вполне достаточно для неплохого обеда. «Потих у меня все!» Отвечаю своей стандартной фразой, внимательно рассматривая его. Мне кажется, или он словно помолодел немного. Возраст еще хорошо ощущается, однако что-то в нем изменилось. Понять бы еще, что именно. «Как всегда», — произнес он, усмехнувшись. «Что у тебя случилось?» — спрашиваю, наворачивая картошечку за обе щеки. «Вкусно? А то, что разговариваем за столом, не вижу в этом ничего ужасного». В ответ на мой вопрос дед как-то замялся и даже отвел взгляд. Че это он? «Деда, давай, выкладывай. Или это был такой хитрый предлог, чтобы выдернуть меня к себе в гости?» Спрашиваю, подозрительно прищурившись. И в этот момент, когда я посмотрел на него, увидел кое-что неожиданное. «Игрок, шатун, уровень 4». А увидев, аж подавился от неожиданности. Все ж он в игре. Поэтому задавал мне странные вопросы и поэтому попросил приехать. «Ты в игре?» — спрашиваю у него, откашлявшись. Услышав вопрос, дед весь встрепенулся. «Откуда знаешь?» «Прочитал». «Как? Когда? Где?» «Да вот только что. А как? Посмотрел на тебя и прочитал. Думаю, если обладать нужным умением, то это не проблема. Над твоей головой висит табличка». «Умение? Табличка? Получается, ты тоже в этой игре?» Молча киваю ему. «Давно?» «Два дня как. Сегодня третий. А ты?» «Со вчера. Значит, и ты тоже?» «Ага». «Можешь мне помочь?» «В чем?» «Разобраться во всем этом. Я ж правильно понял, что никуда не денется и не обращать внимания совсем не выход». «Думаю, ты все правильно понял, а по поводу разобраться, судя по твоему уровню, у тебя с этим все хорошо и без меня». «Уровню?» — спросил дед. И я понял, что, кажется, погорячился, и просто не будет. Ему в самом деле нужно помочь во всем разобраться. А уровень? Узнаю, как он его умудрился получить. «Все расскажу. Можем начать прямо сейчас. Все равно тут больше тебе придется делать». «Давай!» — согласился он со мной. А в его взгляде блеснул неподдельный интерес. Да уж, никогда бы не подумал, что ему настолько сильно придется по душе это. Он же никогда не любил компьютерные игры, не понимал их, относился весьма скептически. А тут вдруг... Впрочем, это и не какая-то там компьютерная игра, а нечто гораздо большее. И потянулись долгие часы, в течение которых я терпеливо объяснял деду все, что знал сам. Вроде бы же все там понятно, однако пожилые люди тяжело осваивают что-то новое, и приходилось повторять снова и снова. Но я к этому готов был, учил уже его обращаться со смартфоном и примерно представлял, что мне предстоит. Попутно же вызнавал подробности касательно него. Шатун — это его никнейм. Игра спросила, он ответил. Она вообще с ним по первости больше общалась как живая, обычными фразами, никаких строгих системных сообщений. Почему шатун? Захотелось ему так. Я уточнять не стал, но, насколько помню, это его прозвище еще чуть ли не со школьных времен. Он к нему привык и, можно даже сказать, что любит его. Почему не назвался своим именем? Да кто ж его знает. Игра спросила, он ответил, что пришло в голову в тот момент. Обучение он прошел быстро. Блин, даже дед справился быстрее меня. Один я тормоз проторчал там столько времени. Обидно. Уровень же он получил по глупости, зайдя в локацию в своем огороде. У него перед взглядом что-то высветилось. Он и тыкнул практически наугад. Как итог, угодил в локацию и прошел ее с первого же раза. Угу, в отличие от меня. Но не будем о грустном. Вышел из нее, долго думал, сомневался, но в итоге позвонил мне. И все, больше он никуда не совался и вообще с опаской ходил по улице. Как заходить в интерфейс и вообще взаимодействовать с ним? Игра его учила, но он почти все уж забыл от волнения. И пришлось объяснять заново, как и все остальное, что я уже успел выяснить сам. Узнал его класс. Слышащий и говорящий. Да, вот такой странный класс, и никаких подробностей, что он значит. Кого дед слышит? С кем говорит? Понятно, что это не в целом про то, что он слышит и способен разговаривать. Дело в чем-то другом. Еще представлять, в каком направлении строить догадки. От игры ж никаких подсказок по этому поводу. Впрочем, я этому и не удивлен почему-то. Чтобы игра дала какие-то подробности, по просьбе деда помог ему с распределением характеристик и умений. В отличие от меня, он пошел по пути стрелка с луком, логично решив, что ближний бой не для него. А других вариантов у него на тот момент и не было. Или ближний бой, или лучник. Я это только поддержал и предложил дальше развиваться в этом направлении, тем более, что деду это пришлось по душе. Раскидали очки характеристик, подтянув отстающие и неплохо прокачав силу с ловкостью. Это только глупцы думают, что стрелкам нужна лишь ловкость. Нет, там и силы нужно немало, и выносливость не будет лишней. По умениям я настоял лишь на лечении. Лишним оно точно не будет. А в остальном все на выбор деда. И он, провозившись пару часов, выбрал. Каким-то непонятным мне образом, не ограничившись одним лишь заклинанием лечения и став полноценным лучником-магом, если можно так сказать, учитывая его уровень. И я без понятия, как человек вроде него, скажем так, старой советской закалки, пришел к такому выбору. Где он и где магия? А может, это всегда было его затаенной мечтой? Не знаю. Как-то комментировать его выбор я не стал, лишь порадовался за него. И за всем этим как-то незаметно пролетел остаток дня. Остался на ночевку. Глупо было уезжать уже. Да и можно было у деда остаться еще на несколько дней, раз уж приехал к нему порадовать старика. «Ты говорил родителям?» — спросил он у меня, когда мы стали готовиться ко сну. «Нет», — отвечаю, покачав головой. «Почему?» «Ты ж сам понимаешь, вот расскажи я тебе про все это, как бы ты отнесся, если б сам не был в игре?» «Выслушал бы». «Ага, а потом отправил бы к врачу, чисто из заботы обо мне». «Ну, скажешь тоже». «Ладно, может, и не отправил бы, но ведь точно бы начал относиться иначе, не отрицай». «Да», — просто ответил он. «И да, ты, наверное, прав. Дочка с мужем, скорее всего, выслушают тебя, а потом отправят к доктору. И меня заодно, если расскажу. Скажу, что совсем я на старости лет из ума выжил». «Вряд ли скажут прямо так», — отвечаю, усмехнувшись. «Но суть это не меняет. Если они не в игре этой, то убедить их будет сложно. Разве что это станет массовым или можно будет как-то доказать». «Кстати», — произношу, озаренный одной очень интересной мыслью, которая пришла ко мне почему-то только сейчас. «А ведь можно доказать?» Достаю из инвентаря гоблинский меч и прячу его обратно. «Это ты как сделал?» — удивленно посмотрел на меня дед. «Игровой инвентарь. Я тебе про него рассказывал». «Помню, но ты не показывал вот такого». «А, наверное, забыл. Как выяснил, предметы оттуда можно воплощать в наш мир и убирать потом обратно. Может, магии мы пока никакой эффект нашвыряться не можем, но вот этого, думаю, вполне хватит, чтобы подтвердить то, что мы не сошли с ума». «Думаешь, надо позвонить и рассказать?» «Нет, только не так. Надо приехать к ним и лично рассказать, подтвердив твердыми доказательствами наши слова. Ехать и так придется же, но только представь, что они надумают себе за это время». «Так будет лучше, ты прав», — задумчиво ответил дед, достав что-то небольшое из своего инвентаря и крутя в руках. Пошли спать. Зайдя в выделенную мне комнату, ложусь в кровать и моментально отключаюсь. Денек был не самым легким, да и до этого порядком вымотался и почти не отдохнул. «Спишь?» — ворвался в мое сознание тихий голос деда. «Уже нет», — отвечаю, открыв глаза и почти ничего не видя из-за царящей в комнате темени. «Вставай!» «Что случилось? И включи свет!» «Тише! Ты разве не слышишь?» — спросил у меня дед, не спеша включать свет. В темноте его силуэт еле угадывается. Сегодня на редкость темная ночь. Прислушиваюсь к окружающему пространству. «Нет, ничего не слышу», — отвечаю ему чистую правду. Как ни вслушивался, ничего необычного не сумел разобрать. «Тот скулит. Кому-то нужна помощь». «Ничего не...» Замолкаю озаренной догадкой. Мысль такая себе, но другой все равно нет. И все просто. Он слышит что-то из-за своего игрового класса, не просто ж так там есть слышащий. Понимать бы еще, что именно он слышит. Или кого. Впрочем, возможно, скоро мы это выясним. Хотелось бы еще выжить в процессе узнавания. «Значит, нужно посмотреть, что там такое», отвечаю, поднявшись с кровати и шагнув к деду. Вблизи получилось рассмотреть его лучше. Он весь растрепан и явно взволнован, одевался в попыхах, но в целом вроде бы в норме. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — тихо спросил он у меня. «Нет, но ты же не просто так разбудил меня. Да и раз кому-то нужна помощь, а с чего ты это взял?» «Не знаю. Слышу, и возникает у меня такое чувство. Прям душу дерет, не могу слушать». «Где-то в доме скулят?» «Нет, на улице». «Сам не смотрел, что там?» «Нет, странный этот скулёж, слишком пробирает. Учитывая все происходящее, решил вначале тебя разбудить, на всякий случай». «Тогда пошли смотреть». Говорю ему и достаю из инвентаря два гоблинских меча, и один из них протягиваю деду. «Не нужно, на кухне есть топор», — отказался он от предложенного оружия. «Ладно, не хочет, не надо». Убираю его обратно и иду следом за дедом. Войдя в кухню, дед направился к печке и, пошарив на ней, вытащил оттуда топор. И все это в темноте. Свет он по-прежнему не включает. «Держи!» — произнес он и что-то протянул мне. Взяв предмет, понимаю, что это фонарик. «Может, зажжем свет в доме? Чем мы в потемках шарахаемся?» — спрашиваю, не выдержав. «И так вся эта ситуация напрягает, а еще и в темноте». «А вдруг снаружи кто-то наблюдает?» «И что? Спугнем, спугнем! Мы ж не засаду тут устраиваем!» «Твоя правда!» — ответил он, ненадолго задумавшись, и быстро нажал на выключатель, зажигая на кухне свет. Зайдя в коридор, включаю свет там и заодно во дворе. Осторожно открыв входную дверь и выглянув наружу, ничего там не замечаю. «Еще скулит?» — спрашиваю у деда, выйдя во двор и осмотревшись. Никого не заметил. Странного, тоже ничего вроде бы не видно. «Скулит! Еще жалобней стал!» «В какой стороне?» Спрашиваю, тяжело вздохнув. А я так надеялся, что все прекратилось, и мы пойдем дальше спать. «Там!» Махнул дед рукой за дом в сторону сарая. Скулить там вроде бы нечему. Животина там никакая не содержится. За сараем лишь огород. Тот в него забрел?» В самом сарае тоже никого не должно быть, там только разный хлам. Необходимые в деревенской жизни вещи лежат, вроде инструментов, запчастей и еще куча всего разного. «Пошли», — говорю, включив фонарик и шагая в ту сторону. Я и раньше не очень любил по ночам в деревне шарахаться. Лес рядом, зверье разное забредет. Страшновато как-то было. А уж после того, как появилась игра, подавно перестал любить это дело. Но выбора нет, так что шагаю в нужном направлении, вслушиваясь в ночную тишину и светя фонариком по сторонам. «Ну и где?» — спрашиваю у деда, когда мы зашли за дом и подошли к сараю. Ночь. Сверчки устроили хор, кажется, пытаясь выяснить, кто из них самый голосистый. Звезды на небе, и все. «Туда!» — дед указал рукой за угол сарая. «Почему мне все это напоминает начало какого-то дерьмового ужастика?» «Наверное, потому что сходство очевидно, и мы с дедом, как герои тех самых дерьмовых ужастиков, добровольно идем навстречу хрен знает чему». «Нет здесь ничего», — Говорю деду, заглянув за угол сарая. Огород там дальше, никого не видно. «Как нет?» — удивленно спросил он и тоже заглянул за угол. «Я ж слышу!» «Сам видишь!» Старательно обшариваю каждый метр земли лучом фонарика. Трава, грядки, какой-то хлам у стены сарая и ничего, что могло бы скулить. И да, я по-прежнему никакого скулежа не слышу. «Ничего не понимаю», — озадаченно произнес дед, полностью выйдя из-за сарая и оглядываясь по сторонам. Немного постояв, он зашагал дальше. Десяток шагов, и он замер, смотря перед собой. «Дед!» — зову его. А то он что-то слишком долго стоит неподвижно. И в этот момент он взял и бесследно пропал. Просто растворился в воздухе за секунду. Вот он еще был, я его видел. А вот я моргнул, и никого уже нет. «Дед!» — кричу, бросаясь к тому месту, где он стоял. «Есть у меня догадка, куда он исчез, но как же я не хочу, чтобы она оказалась правдой!» «Вы желаете войти в игровую локацию чаще? Уровень 5. Внутри находится один игрок, ваш родственник. Он не считает вас своим врагом или опасным для себя. Вы можете последовать за ним. Да? Нет?» «Ну, пиздец!» — только и произношу, прочитав высветившееся перед взглядом сообщение. «Засранец, дед, мог бы и предупредить, что тут такое, и куда он намылился. И главное, нахрена? Из-за этого скулежа, который он слышал. Мог бы мне хоть что-то сказать, а не молча свалить непонятно куда. Вернее, теперь понятно куда, но от этого не легче. 5-й уровень, а у меня только 3-й. Чувствую, что нехрен мне там делать, я еле прошел локацию 1-го уровня». И пусть в теории она была легкой, но даже так я чуть не умудрился просрать там все возрождения. Страшно представить, что будет тут. Ага, и бросить деда. Пусть он уже и прошел разок локацию, и выше меня по уровню, и вообще многим еще может задать жару, но... Не могу. Это ж, блин, мой дед. Да чтоб вас всех! Обреченно говорю и вхожу в локацию. Надеюсь, я смогу выжить там. Глава 12. Тьма от перехода в игровую локацию исчезла, и я смог, наконец, увидеть, куда именно угодил. Что ж, название локации вполне соответствует тому, что я вижу. Кругом сплошной лес, причем не ухоженный и аккуратный, а дикий и какой-то темный даже. Но это все ерунда. Главное другое. Я нигде не вижу деда. И дело не в том, что вокруг ночь. Нет, наоборот, к моему удивлению, здесь, может, и не разгар дня, но ночь еще не наступила, в отличие от реального мира. Дело в том, что деда попросту нигде нет. Кручу головой по сторонам, пытаясь заметить его или хотя бы намек, куда он направился. И ничего, лес и лес, а я не следопыт, чтоб читать следы. «Вот что за жопа?» — обреченно спрашиваю вслух. Добро пожаловать в игровую локацию «Чаща», уровень 5. Для прохождения локации вам необходимо выполнить задание локации. Внимание! В данной игровой локации вам доступно 2 возрождения. По исчерпании их вы погибнете окончательно. Будьте внимательны и осторожны. Удачного прохождения! Ну зашибись! Еще и только 2 возрождения! Бурчу, прочитав системное сообщение и убрав его. Вначале мне нужно как-то найти деда, который куда-то успел деться, а локацию проходить буду уже потом пытаться. Интересно, сколько времени здесь прошло до того, как я сюда вошел? Не больше минуты, как и у меня в реальном мире. Не похоже, за такое время дед не успел бы уйти куда-то далеко. А раз я поблизости его не вижу, значит, тут прошло больше времени. Вопрос в том, насколько больше? Игра! Дед еще жив? «Игрок-шатун, что вошел сюда до меня?» Спрашиваю вслух, впрочем, не сильно надеясь на ответ. «Жив». «Вы гляньте-ка, ответила. Правда, без подробностей, но хоть так». Облегченно выдохнув, что дед жив, еще раз оглядываюсь по сторонам. Все еще ничего. Тогда открываю карту. И там ничего. Пусто. Никаких меток или отмеченных зон, как в прошлый раз. Дед на ней тоже никак не отмечен. «Была у меня надежда, что мы окажемся в одном отряде или еще что-то в этом духе, но, похоже, нет. Каких-то изменений в своем интерфейсе тоже не вижу. Никакого вдруг появившегося статус-бара деда, как моего сопартийца. Похоже, пусть мы и вместе в этой локации, но не в одном отряде. Или же тут нет вообще никаких обозначений напарников по команде? Адресую этот вопрос игре, но в ответ — тишина. Хреново. Озадаченно говорю сам себе, поняв, что нет ни единого намека, куда мне двигаться. В прошлый раз хотя бы была дорога, можно было по ней куда-то пойти. Хотя, как оказалось, ходить по ней не нужно было. Но не в этом суть. Здесь же вообще кругом лес, ни одного намека, куда идти. Впрочем, что-то увлекся, пока у меня другая задача, к которой я тоже не знаю, с какой стороны подступиться. Покричать? Позвать деда? Звучит как полнейшая глупость, учитывая, что нахожусь в игровой локации, и одной лишь игре известно, что бродит по этому лесу и что может прибежать на мои вопли. В обычном лесу я бы рискнул, но не здесь. Нужно придумать что-то другое. Перестав торчать на месте, делаю небольшой кружок по округе, пытаясь заметить какие-нибудь следы. Однако все еще ничего. Постепенно увеличиваю радиус, надеясь все же что-то дозаметить. Не зря же у меня есть внимательность первого уровня. Пусть и не прокачана совсем, но тем не менее. В какой-то момент, побродив минут 20 или больше и начав сомневаться, что дед в локацию попал в том же месте, где и я, замечаю на земле отчетливый след. Раньше прошел бы мимо и не обратил внимания, но сейчас... И это, похоже, след от ботинка деда. Вряд ли мобы тут бродят в обуви с такой подошвой. Воодушевленный и обрадованный, иду в ту сторону, куда ведут следы. Да, следы, а не след. Пройдя немного, я заметил еще один, а потом и еще. Чем дольше иду, тем больше подмечаю разного. Вроде бы и мелочи по большей части, однако мой мозг их как-то подмечает, складывает в единую картинку и выдает ее мне. Занятное ощущение на самом деле. Вначале оно как-то напрягало, сбивало с толку и, может быть, даже немного пугало. Но вскоре привык и стал воспринимать как что-то привычное. Это как дышать или смотреть стало. Задумавшись, я могу это вроде как контролировать, но в целом работает само по себе. Полчаса по лесу, и до меня вдруг донеслись звуки. Сначала... Не понял, что это такое. Просто что-то отличное от того, к чему я привык за последнее время. Прислушавшись же, осознал, что, кажется, впереди кто-то с кем-то сражается. Слышны рыки, какой-то свист и даже взрывы, что ли? Перейдя на бег, несусь туда. А вдруг это дед сражается, и ему нужна помощь? А может, и не дед. Понимаю, что там может биться кто угодно, когда звуки битвы стали совсем уж громкими, и стало понятно, что я уже близко. Замедляюсь и дальше осторожно крадусь. Метров 10, и я вышел на край большого глубокого оврага, в котором сейчас и разворачивается услышанный мной бой. Притаившись, наблюдаю за происходящим там. Вижу несколько неподвижно лежащих на земле и стыканных стрелами туш каких-то зверей, похожих издалека на здоровенных волков. А еще вижу деда, это точно он, резво скачущего по оврагу и стреляющего из лука по противнику. Сражается же он с еще более огромным волком, чем те, которых уже убил. Он метра 3 в длину и в высоту под 1,5. Та еще махина, и, несмотря на немаленькие размеры, похоже, весьма шустрая. В волке торчит несколько стрел, но незаметно, что это ему сильно мешает. Он снова и снова бросается на деда, пытаясь достать его, а тот ловко уворачивается, не забывая атаковать в ответ. И дед не просто стреляет в него, а еще и накладывает на стрелы разную магию. Порой его стрелы окутываются пламенем и, попадая в волка, красочно взрываются, создавая небольшие огненные облачка, хоть и не причиняя тому серьезного вреда. А иногда они словно леденеют, и если вонзаются во врага, то по его телу начинает расходиться ледяная корка. Однако дед еще слишком слабо прокачан, и все эти ухищрения особого эффекта не дают. Во всяком случае, против этого волка он на них даже особого внимания не обращает. И да, я не бросился сразу же на помощь деду. Вначале осмотрелся, понял, что вроде бы больше тут никого нет. А потом как-то засмотрелся на развернувшуюся во враге битву. Я же ни разу не видел, как дед сражается. Он мне рассказал, какие умения выбрал, но как все это выглядит. Впрочем, опомнился я быстро. Тот момент, когда долбанный волчара, никак не желавший подыхать, несмотря на все усилия деда, все-таки достал того и оставил кровавый след на его груди. Сорвавшись с места, несусь вниз, на ходу доставая из инвентаря клинок. Захожу ко врагу со спины. Тот же настолько занят дедом, что, кажется, не заметил меня. Несколько мгновений, и я уже рядом с ним. Прыжок. Оказываюсь на его спине и сразу же вгоняю клинок ему в шею. Согласен, такой себе план, но я ничего лучше не придумал. Не пытаться же мне обычным способом сражаться с этой шерстяной махиной. Осознав происходящее, волк сразу же взбесился и принялся пытаться сбросить меня с себя. И да, помирать он что-то вообще не торопился, несмотря на торчащий в его шее гоблинский меч и меня, вцепившегося в него. Пытаюсь изо всех сил удержаться на нем и не слететь. Силен зверюга. Уловив момент затишья, когда волк явно немного выдохся и решил перевести дух, достаю из инвентаря второй клинок и вгоняю его в спину ему. А тот, получив новую рану, лишь недовольно зарычал и метнулся к ближайшему дереву. Миг, и он уже летит в его ствол спиной, на которой болтаюсь я. Сильный удар, и я, не выдержав, выпускаю клинки из рук и лечу куда-то в сторону. Пролетев пару метров, приземляюсь и, кувыркнувшись, вскакиваю на ноги. Вижу, что волк неспешно надвигается на меня, яростно скалясь. Про деда он уже забыл, теперь я его новая цель. Ну, хоть чего-то добился, переключил его на себя и дал деду перевести дух. Теперь бы еще придумать, что мне делать, а то из оружия у меня остался лишь последний меч, который беру в руки. Стоило волку рвануть ко мне, как в его морду прилетела огненная стрела и красочно взорвалась, ошеломив на несколько секунд. Как? Откуда? Дед же был за его спиной. Впрочем, это сейчас не важно. Не упуская такой шанс, бросаюсь к нему. Побив явно все свои рекорды по бегу, подскакиваю к волку, и пока он еще не пришел в себя до конца, пытаюсь вогнать клинок ему в глаз. Получилось. Почти. В последний момент враг явно увидел меня и, к моему удивлению, не попытался отскочить и как-то уклониться, а атаковал, вцепившись в мою ногу своей пастью. Ну а клинок и в самом деле вошел в его глаз почти по самую рукоять. И рухнули мы с ним вдвоем на землю. Эта падла мало того, что вцепилась в меня, так еще и придавила. Сцепив зубы и стараясь сдержать рвущийся наружу крик боли, пытаюсь разжать челюсти этой серой сволочи. И ничего, вцепился, словно какая-то акула. Ощущение, будто угодил в какой-то капкан. Не знаю, правда, какие там ощущения. Как-то не доводилось попадать раньше, но, думаю, не сильно отличаются. И нож еще, как назло, прочно засел в его глазу, не выдернуть. До другого же не могу дотянуться. А голыми руками освободить свою ногу никак не получается. А хп-то продолжают понемногу убывать. Из пасти волка все обильнее капает кровь. И, судя по всему, она не его. Зацепил мне артерию, сволочь. «Живой!» — подскочил ко мне дед с окровавленной грудью. Ему тоже досталось, но держится вроде бы бодро. Уж явно лучше меня. «Пока? Да, но не уверен, что надолго. Помоги!» Прошу его, делая очередную попытку вытащить ногу из пасти. Пусть и не с первой попытки, но совместными усилиями у нас все же получилось освободить мою ногу. И видок у нее тот еще, без содрогания и не взглянуть. Прямо под моим взглядом из нее ударила вверх струйка крови. Ну, пиздец. Пытаюсь как-то руками остановить кровь, но нога в таком состоянии, что непонятно, куда жать и где затыкать. «Сейчас, сейчас!» — засуетился дед, увидев ее. «Собой займись!» — останавливаю его. «А?» Не понимая, посмотрел он на меня. «Ты тоже ранен, и у тебя есть заклинание лечения!» «А ты?» «А я сам. В крайнем случае умру!» Спокойно говорю ему, рассматривая свою ногу и ища на ней целое место. Неожиданно на меня накатило какое-то хладнокровие. «Ну подумаешь, нога превратилась в окровавленный кусок мяса. Ну подумаешь, несмотря на все мои старания, кровь продолжает вовсю течь. Хотя бьющей вверх струйки больше нет». «А?» Снова не понимая, посмотрел он на меня. «В игровых локациях есть возрождение, ограниченное число, но тем не менее. Тут у меня два возрождения, так что пока не страшно. Ты не знал, что ли?» Говорю его, поняв тщетность попыток что-либо зажать на ноге. «Бесполезно, не в том состоянии она. Нужно, наконец, перестать валять дурака и вспомнить, кто я и где нахожусь. И правильно, я игрок, и валяюсь сейчас в игровой локации». «Знал, наверное», — ответил он и посмотрел на свою грудь. «Ох, я...» «Ну вот, хорошо, переключил его на себя. Не будет меня отвлекать больше. Пора ко мне испытать лечение, И желательно сделать это как можно скорее, пока не стало слишком поздно. Знать бы еще, как его применять. Прислушиваюсь к своим ощущениям, но ничего кроме боли. Ладно, тогда просто задумываюсь о том, что мне было бы неплохо подлечиться. Как ни странно, сработало. Не сразу, но процесс пошел. Вначале это были невнятные ощущения. В какой-то момент они сложились во вполне конкретный и ясный набор действий и ощущений. Осознав их до конца, пытаюсь применить на практике. Несколько попыток, и мои руки окутались слабеньким зеленоватым сиянием, перетекающим с них на рану. И та под его воздействием стала быстро исчезать. Сказал бы, что зарастать, но слишком уж стремительно это происходило. И так же быстро проседала моя мана. Догнав свою ХП до максимума, прекращаю. Получилось? Недоверчиво рассматриваю свою ногу. Если не считать порванных штанов и кучи засыхающей крови, нога как новенькая. Магия! Не в силах до конца поверить в это, поднимаюсь и осторожно наступаю на ногу. Не болит, все нормально. Все еще не веря, приседаю и подпрыгиваю. Никакой боли или дискомфорта, как новенькая. А магия мне начинает нравиться. К моему некоторому удивлению, за то время, пока я возился с ногой, дед тоже справился со своими ранами, и в тот момент, когда я посмотрел на него, он недоверчиво ощупывал свою грудь. Не то чтобы я сомневался в нем, но почему-то думал, что с лечением он провозится подольше. Хотя чего это я? Он же уже магию применял, в отличие от меня. Вот и сориентировался быстрее. Но в мою защиту можно сказать, что у меня это был первый раз, и условия не очень позволяли нормально собраться с мыслями. «Круто, правда же?» — говорю ему. «Да», — задумчиво протянул он. «А теперь рассказывай», — требовательно произношу, пытаясь оттереть футболкой руки от крови. «Что?» — спросил он, подняв взгляд на меня. «Все! Нахрена ты рванул в локацию? Почему не предупредил меня? Что забыл здесь? Зачем схлестнулся с этими волками?» Засыпаю его вопросами и подхожу к волку, чтобы вернуть свои мечи, а то вообще без оружия же остался. «Я...» — явно смущенно начал говорить он и замолк. «Скулёж стал слишком жалобным. Вот я и рванул. А что, не предупредил? Извини». «Ладно, проехали. А тут как оказался?» Продолжаю расспросы, выдергивая клинки один за другим. К моему удивлению, вытащить их получилось без особых проблем, даже тот, который засадил в глаз волчаре. «Точно!» — воскликнул он и, развернувшись, бросился куда-то за кусты. «Дед!» — кричу ему в спину. Но он даже и не подумал остановиться. Мысленно выругавшись, бросаю следом за ним. Небольшая пробежка, мы добрались почти до самого конца оврага, и дед остановился. Оглянувшись по сторонам, он рванул за ближайший куст. Вижу, что он почти сразу же присел, делая там что-то. «И что тут такое?» — спрашиваю, подходя к нему. Оказавшись вплотную, вижу, что он держит на руках маленького волчонка и сюсюкается с ним. А тот испуганно прижался к нему, спрятав морду у него под мышкой, и весь дрожит. Кроха еще совсем. Кажется, у него только-только открылись глазки. «Сейчас придет его мама или папа и отгрызет нам задницы. Тебе было мало тех троих волков?» Спрашиваю деда, осматриваясь по сторонам. «Но вроде бы никто к нам не мчится, желая укусить за бочок». «Не придет», — мрачно ответил дед. «А?» «Его мам лежит на той стороне оврага. Те три волка напали на них. Она защищала малыша и попыталась увести их от него. Когда я подоспел, она была уже ранена и билась на последнем издыхании». «А может, все было наоборот? Те три волка защищали его?» «Нет», — уверенно ответил он. «Они хотели убить его». «Откуда знаешь?» «Знаю», — пожал он плечами. «Это его скулёж ты слышал? Из-за него рванул сюда?» «Нет». «Нет?» «Нет». «Да бля! А я уж обрадовался, что на этом все. То есть, кроме него, тут еще кому-то нужна помощь?» «Да, я их нашел по пути. Тот скулёж, что я слышал дома, все еще раздается. Его источник где-то там. И да, кому-то там все еще нужна помощь», — произнес он и махнул рукой в сторону дальше по лесу. «Ты все еще ничего не слышишь?» «Нет», — А на чей скулёж похоже? В смысле? Ну, вот здесь ты нашел волчонка, а там кто? Без понятия. Не прокатило. Жаль. Что будешь делать с волчонком? Возьму с собой. Дед, это несерьезно. А что мне сделать? Бросить его здесь одного? После того, как мы его спасли? Он же совсем малыш, не выживет сам. Ну, я много чего мог сказать, но решил промолчать, да и бросить этого малыша. Смотрю на него и понимаю, что все возражения так и останутся при мне. Делай, как считаешь нужным. Вот и сделаю так, — ответил он, поднимаясь с земли с волчонком на руках. Как ни удивительно, но, кажется, тот почувствовал себя в безопасности и собрался спать, поудобнее устроившись на руке деда. А что потом? В смысле? Когда выберемся из игровой локации? Заберу его с собой. А? Хотел спросить, можно ли так, но... А почему нет? Можно же вынести предметы в инвентаре. Так почему бы не попробовать вытащить волчонка в реальный мир? Ну а то, что это именно волчонок, неизвестно, кому еще тут понадобится помощь и какой зверинец у нас будет под конец прохождения. Дед всегда любил природу и в какой-то мере зверей, но раньше не тащил в дом кого попало. Но теперь, кажется, из-за его игрового класса это может измениться, и я не уверен, что это плохо. Последние годы дед был довольно одиноким, и если это развеет его одиночество, я буду только рад. Ты знаешь, что нужно сделать, чтобы пройти локацию? Какое задание? Спрашиваю у деда, наблюдая за волчонком на его руках, который уже начал сладко сопеть. Нет. Сколько у тебя возрождений? 2, как и у тебя. Но тебе лучше, наверное, не умирать. Нам обоим, наверное, лучше не умирать. Почему? При гибели локация перезагружается, вроде бы, а так как нас тут двое, я без понятия, что будет со вторым при гибели одного. Да и что будет с волчонком? Он тоже перезагрузится или придется его снова спасать? Слишком много неизвестного, и я не думаю, что сейчас подходящая ситуация, чтобы пытаться получить ответы. «Понял, значит, постараемся не умирать», — отрешенно произнес дед. Сейчас почти все его внимание приковано к волчонку. Угу. Еще бы это было так просто и легко. Не умирать — легко сказать, а вот сделать, как показывает мой опыт, бывает очень и очень сложно. «Пошли!» — зову его. «Показывай, кому тут еще требуется помощь!» «Нам туда!» — махнул дед рукой, указывая направление. «Как выполнить задание локации, я не знаю. Собственно, как и что это вообще за задание? Так что вначале разберемся с тем, что привело деда сюда, а потом будем думать. Вот было бы шикарно, если бы скулёж, что слышит дед, и был заданием. Разберемся с ним и свободны. Эх, мечты, мечты. Что-то я сильно сомневаюсь в этом». Глава 13. «Дед, далеко еще?» Спрашиваю того спустя не меньше часа пути по лесу. «На мой взгляд, мы просто идем непонятно куда. Вокруг никаких изменений, все тот же лес, что и раньше. Дед же как-то комментировать наш путь не торопится, просто шагая вперед и осторожно неся сладко дрыхнущего волчонка. Куда мы идем? Что нас там ждет? Сколько еще идти?» Ни на один из этих вопросов нет ответа. К моей радости и немного печали, нам больше никто не встретился, ни противник какой-нибудь, ни просто что-то интересное. «Да, глупо, понимаю, но уже спустя полчаса мне стало скучно, и я был согласен на небольшое сражение с какой-нибудь зверюшкой, лишь бы отвлечься. До этого, когда я искал деда, хотя бы следы старался высматривать, а сейчас нужно просто идти следом. Смотрю по сторонам, пытаюсь что-нибудь заметить, но без особых успехов. Мне кажется, что вокруг нас вообще все вымерло, ни одного мелькнувшего хотя бы вдалеке силуэта». Чтобы хоть немного скрасить наш путь непонятно куда, принялся отрабатывать заклинание лечения, и несмотря на то, что я вроде как его уже раз успешно использовал, с ним возникли проблемы. Первые минуты, сколько ни старался, ничего не получилось, вроде бы и все правильно делал, однако ж... Но я не прекратил и продолжил попытки. Нужно было его отработать до автоматизма, чтобы в самый неподходящий момент оно меня не подвело. Минут 10 я пропыхтел без каких-либо результатов. Уже от отчаяния, что ничего не получается, слегка поцарапал себе руку, думая, что, может, это как-то поможет мне наконец-то использовать заклинание. Глупость, конечно, ведь лечение можно не только на себе применять, но и на ком-то другом. Однако, хоть это и была глупость,